Глава 7. В машине было накурено и воняло потом, но водителя, который уже 10 часов не вылезал из-за руля, гоня свою чумазенькую некогда белую шестерочку по трассе, это обстоятельство не смущало. За рулем сидел Николай Иванович Степанов, более известный в узких кругах как дядя Коля. На службе у мэра он был уже лет 6, куда его взяли сразу после позорного увольнения из ГБ. Когда дядя Коля вышел из здания суда с оправдательным приговором, он готов был целовать асфальт, по которому шел. Но уже через несколько часов ему объяснили, что целовать придется руку своего нового босса, усилиями которого все так благополучно закончилось. Человеком, чья добрая душа и влиятельная должность помогли дяде Коле избежать заслуженного наказания, разумеется, был мэр. Если героями не рождаются, а становятся, то в случае с дядей Колей было все иначе. Он был чекистом в третьем поколении и службу впитал в себя с молоком матери, а может быть, дал согласие на сотрудничество еще внутриутробно. Нет, его предками не были эрудированные виртуозы разведки. Дедушка особо отличился в раскулачивании несознательных крестьян. Папа во время войны служил в заградотряде, а сам Коля Степанов начинал свою карьеру простым опером КГБ в ничем не примечательном периферийном городке. К большим звездам, которых, впрочем, он все равно лишился, его привел его величество случай. И о нем дядя Коля очень любил порассказать, когда на столе появлялась третья, четвертая пол-литровка. Утро 12 апреля 1961 года. Юный сотрудник Комитета государственной безопасности СССР Николай Степанов встретил на дежурстве. Ночь была спокойной, как, впрочем, и все остальные. Шпионы и мировые агрессоры никак не могли набраться духу, чтобы нарушить неприкосновенные границы наших рубежей. А все прецеденты свободомыслия четко фиксировали многочисленные и добровольные осведомители, которых было пруд-пруди. Так что никто и ничто не могло помешать Коле Степанову выспаться на обшарпанном дерматиновом диване в дежурке. Идиллия лопнула в 5:00. В контору ворвался взмыленный и небритый капитан, непосредственный начальник Коли. И, кроя все встречающееся у него на пути матом, заверещал: «Степанов! Общая тревога! Собрать весь личный состав! Даю 5 минут, потом поедешь со мной в «Волгу» у подъезда!» Ошарашенный таким порывом эмоций со стороны капитана, Коля Степанов был уверен, что началась война, и даже пукнул пару раз со страха. Но четкая инструкция и гены чекиста, засевшие в стволовых клетках спинного мозга, помогли ему побороть шоковый ступор, и он выполнил приказ на отлично. ГБшная «Волга» неслась по еще темным улицам, веща на поворотах тормозами и освещая мощными фарами блестящие лужи на асфальте. Коля сидел на заднем сиденье рядом с двумя взъерошенными и неумытыми оперативниками, капитан на переднем сиденье разговаривал только матом, поэтому ситуация для Коли не прояснялась, а наоборот, усугублялась, мистифицировалась. В мыслях он уже шмалял из своего ПМа по диверсантам, посмевшим оккупировать доверенный ему город. Он четко представлял себе, как раненый капитан, истекая кровью, шепчет ему на ухо: «Коля, сынок, они не должны уйти!» И Коля, сынок, не дает им это сделать. Одной рукой придерживая раненого начальника, другой стреляя во врагов по-ворошиловски, он выполняет задания партии и правительства и предотвращает Третью мировую войну. Болезненные фантазии Коли рассыпались от резкого торможения авто. «Ю вашу мать, гондоны! В какой халупе живут, а? Какого ж хрена они в такую срань залезли? Куда нахрен все эти мудни глядели?» Капитанские реплики по поводу засранного дворика и трехэтажного дома до революционной постройки мало что объяснили. Коля понял одно. В цокольном этаже за хлипкой ободранной дверью засели какие-то гондоны. Их, очевидно, и предстояло брать. «Приведите себя в порядок, мать вашу! Двое на входе, ты со мной!» Коля чуть не захлебнулся от счастья, когда кривой, желтый от беломора палец капитана больно ударил в его грудь. Мечты сбывались, и Коля сильнее сжал шершавую рукоятку ПМа своей потной ладошкой. Капитан негромко, но очень доходчиво и требовательно постучал в дверь, из-за которой несло сыростью и недавно кипяченым бельем. Вскоре послышались шаркающие шаги, и, щелкнув щеколдой, дверь отворилась, и из темной дыры подвала, щурясь на Колю и на капитана, смотрела небритая худощавая рожа, мужика в семейных трусах и мятой, не претендующей на белизну, майки. «Валентин Алексеевич!» — четко произнес капитан. «Да...» — промямлила рожа. «Мы пройдем!» Капитан отодвинул мужика в семейниках, и они нырнули в черноту дверного проема. Глаза Коли не сразу привыкли к тусклому свету желтой лампочки в коридоре. Собственно, этот тамбур нельзя было назвать коридором, потому что он тут же переходил в комнату с низенькими потолками и крохотными оконцами вровень с землей. Посреди комнаты стоял круглый, покрытый клетчатой скатертью, стол. В правом углу раскорячился платяной шкаф, в левом стояла металлическая кровать с панцирной сеткой. Комнату разделяла ширма, за которой угадывались детские кроватки. «Не густо для врагов народа», — поразмыслил Коля. «Маскируются твари!» И потихоньку начал вытягивать из кобуры пистолет. «Вы, Валентин Алексеевич, брата имеете? Юрия Алексеевича? Летчик он у вас!» В голосе капитана чувствовался не то сарказм, не то подобострастие. Мужик в семейниках затрясся и обмяк. В желтом свете лампы его худощавое лицо казалось бледно-зеленым. «Да, Юра, братишка мой, Юра!» — прошептал испуганный мужик. «Собирайтесь, с женой и детьми! Вещи не берите!» Слова капитана звучали четко и зловеще. Свинцовая душная тишина повисла в воздухе, и вдруг из кровати той самой, что стояла в углу, словно перепелка, выпорхнула женщина. Оглушая всех истерическим воем, она рванула к остолбеневшему мужу. Спотыкаясь и подымаясь вновь, она добежала до него и, обхватив его костлявые дрожащие колени, запричитала. «Валя! Валечка! Это не Юрка! Юрка не мог улететь! Он не такой! Валечка, скажи ты им, Валя!» Слезы бурными потоками лились из ее глаз. Она размазывала их, царапая лицо, кусала сухие губы, билась головой о пол, рвала на себе и без того жидкие волосы. Коля уже был готов успокоить истеричную бабу, но команды от капитана не последовало. «Успокойтесь, гражданка, собирайтесь, вещи не берите». Голос капитана звучал мягко и вкрадчиво. «Нет!» — женщина соскочила с колена и задом попятилась к ширме. Ее ночная рубаха сползла с одного плеча, обнажая обвисшую грудь и воскового цвета тело, синей паутинкой жил. Она светилась в тусклом свете лампы, будто привидение. «Нет, детей не дам! Нет, нет, не дам! Они за Юрку не в ответе! Валя, Валя, Валечка, скажи ты им! У тебя ведь даже награды имеются! Детей не дам! Нет!» Вся эта ситуация с арестами и обысками для Коли была весьма обычной и не доставляла ему никакой тревоги. Напротив, в такие моменты Коля Степанов ощущал власть, не прописанную в тоненькой брошюрке «Конституция СССР», а реальную, с тяжелыми стальными наручниками, с черным воронком, с пресс-хатой и апофеозом этой самой власти, чистосердечным признанием. Внезапно около дверей раздался скрип тормозов автомобиля. Коля подумал, что это приехали за задержанными и на всякий случай перегородил дверной проем. Но мужик в семейниках и не думал бежать. Он тихо стоял и, чуть согнув колени, трясся, обводя пустыми глазами свое жилище. Баба в ночнушке завыла еще пронзительнее, и тоненькие детские глаза поддержали ее. Чья-то тяжелая рука опустилась на плечо Коли. Он повернулся и обомлел. За ним стоял генерал. Настоящий генерал. Не местный. Очевидно, московский, подумал Коля. Отстранив Колю, генерал зашел в комнату и, придвинув табуретку, сел за круглый стол. Заткнувшаяся на мгновение баба одним рывком долетела до генеральских сапог и, вцепившись в них, запричитала, как и раньше, что дети, мол, ни за кого не в ответе, Валя и мухи не тронет, а Юрка, он не мог улететь, он не такой. Генерал резко встал, одернул свой китель и, испепеляя глазами капитана, рявкнул. «Вы что, им ничего не объяснили?» Подняв женщину с холодного пола, генерал оправил на ней ночнушку, поэтически пригладил разлохмаченные космы, кинул снисходительный взгляд на мужика в семейниках. «Ваш родственник Юрий Алексеевич Гагарин стал первым космонавтом в мире». «Чё смотришь? В космосе твой Юрка! Герой он!» Коля не совсем понял, как Гагарин попал в космос. Но то, что товарищ генерал назвал его героем, кардинально изменило все происходящее. Семья брата-космонавта нуждалась в охране. И Коля, как земляк, стал членом этой почетной экспедиции. Этапирование семьи в столицу прошло без сучка и задоринки. Около месяца Коля пил и ел за казенный счет, посещал театры и музеи. В общем, был ординарцем при брате-космонавта. При желании можно было бы остаться при них навсегда, но Коля понимал, что вскоре этих космонавтов будет пруд пруди, и халява кончится. Коля поступил в Академию КГБ. Поскольку языками он не владел, курсант усиленно изучал хозчасть. Эта же хозчасть ждала его и на новой должности. Может быть, Николай Иванович и стал бы столичным жителем, но природная жадность подвела его, и не в последний раз. КГБшники, а особенно московские, жили неплохо, свой хлеб с маслом и черной икрой они получали всегда. Только вот машины распределялись в личное пользование крайне редко. Очередь на новое авто была длиннющей, и в нее попадали лишь те, кто отрубил в конторе не менее 10 лет. Коля решил пренебречь этим правилам, и так как ответственным за список был он сам, ему не составило труда накорябать в нем и свою фамилию. В те времена автомобиль был совсем не средством передвижения. Автомобиль был роскошью. Колю моментально вывели на чистую воду и отправили в Свердловск, якобы с повышением. В Свердловске Николай Иванович заскучал. Здесь уже не было этакого московского размаха. Работа оказалась скучной. Руководство полагало, что ежеквартально каждый должен изловить по 5 шпионов и шабаш. Николай Иванович свой план выполнял, и добрые граждане, отдыхающие на лесоповалах, поминали своего кума недобрым словом. Но однажды где-то в Берлине сломали стену, а мы не послали туда танки. Эта лояльность в лице меченого президента-демократа обрекла на развал весь союз. Николай Иванович стал очень востребованным, когда из-под железного занавеса понесли и повезли иконки, камушки, золотишко, какие-то редкоземы и трижды проклятую красную ртуть. Она испалила дядю Колю. Собственно, он не знал, что с собой у человека, которого он везет в обход таможни, прямо к трапу. За те 3 месяца, проведенные им в КПЗ, следователи рассказали, скольким миллионерам он посодействовал. Дядя Коля расстроился до слез. Его, проходимца из проходимцев, так легко сдали. На те щедрые благодарности, что ему презентовали, он купил лишь бэушную «Тойоту» и однокомнатную квартиру для дочки. Срок корячился неслабый. Но откуда ни возьмись, появился адвокат, который был уже оплачен и при некоторых условиях обещал отмазать дядю Колю начисто. Условие первое. Забыть парочку таких вот проводов, потому как человек, возивший туда кое-что, всегда возвращался и сейчас борется за пост депутата. Вернее, за депутатскую неприкосновенность. Вторым условием было поработать на одну конторку. Легально и не бесплатно. Дядя Коля принял условия на ура и вскоре встал во главе спецотдела Центра экономической безопасности.